Да, несложно было догадаться, что раз концентрация полубожественной ци не думает снижаться и рассеиваться, то сейчас все земли вплоть до чумной границы подвержены подобному эффекту. А это в свою очередь значит, что если не все, то большая часть полубогов сошла с ума, ведь четверых из них не хватило бы на столь мощный эффект. «Я понимаю, Верховный», — согласился Сувон, но ему явно пришлось себя пересиливать. Кивнув Джахару, я покинул его комнату и двинулся в сторону своей квартиры. Опять он плакался о своей семье. За последние недели, когда толком нечем было заняться, Лилит очень серьезно переработала тело безымянной. Менять плоть высшего практика было практически невозможной задачей для возвышенного, но сотрудничество самой безымянной очень в этом помогло. Неестественный рост Йонги никуда не делся, но теперь вместо жуткого, огромного мужика, у нас была здоровенная женщина, чья фигура больше подошла бы какой-то метательнице ядер. Тем не менее, даже так, нельзя было не оценить мастерство Лилит в изменении плоти. «Следи за словами», — отрезал я, прекрасно зная, что на таком расстоянии практик воздуха его силы слышит абсолютно все. Он беспокоится о своей семье, это абсолютно нормально. «Ну так он уже не раз и не два подходил к тебе с этой истерикой», — бессердечно пожала плечами безымянная. «Я подозревал, что даже Лилита больше заботилась о чувствах окружающих. Но я пришла к тебе не за этим. Тогда что опять, скажу сразу, просить Рамода с тобой говорить, я не буду. Он после последнего раза в себя еле пришел. Я не знаю почему, но безымянная по какой-то странной причине заинтересовалась Рамодом. Мне было неизвестно, каким именно был интерес безымянной, но в тот же день Рамод нашел меня и с дергающимся глазом умолял держать мое чудовище подальше от него. Невольно я вспомнил похожую историю, но уже с Ташики и Лилит. Что не так с моими творениями? Должен ли я провести с ними разговор, как создатель? Иначе они рискуют никогда не найти себе постоянную пару. Неженка, фыркнул лавкрафтянский ужас. Что за мужики нынче пошли? Хлипенькие какие-то, сказал воплощенный кошмар в теле одного из сильнейших практиков этого мира. Кстати, мгновенно встрепенулась безымянная. Хорошо, что напомнил, создатель. А как будут распределяться блага для нас, твоих самых верных последователей? Что ты имеешь в виду? Ну, я внимательно слушала твой план на предоставление всем высшим практикам своих земель, но там ничего не было сказано о нас, ваших творениях. Что получим мы? Хочу заметить, что я могу тоже считаться высшей. А что ты для этого сделала? Едко уточнил я. Пока что у всех больше заслуг, чем у тебя. Так это я обязательно исправлю, отмахнулась безымянная. Но не хотелось бы в конце, когда дойдет до распределения благ, не получить ничего. Я бы на твоем месте слишком бы вперед не забегал, невесело хмыкнул я. Разве не видишь, что вокруг творится? Мы не можем даже вылезти наверх. Сидим здесь, словно крысы, и ждем не пойми чего. Но ты же уже придумал, что делать? С весельем спросила безымянная, и я в очередной раз убедился, что с ней явно что-то не так. Для нее все вокруг было подобно сложной игре. И как в любой игре не было ничего, чем она не могла бы пожертвовать для своего развлечения. Повернутая на убийстве брата императрица, предатель-монах-культист, чокнувшиеся от кошмара высшие практики, черствый Баал, кровожадная Лилит и теперь психопатичная безымянная. И с этими людьми я собираюсь строить новый мир. Из них всех самыми нормальными были Бэмби первые Ташики, что заставляет задуматься об отсутствии в моей жизни логики. Когда нарисованный олень — это голос разума, то пора задуматься. Конечно, есть, легко признался я на вопрос первого творения. Если аномалии не ослабнут через месяц, то мы начнем копать подземный туннель, что выведет нас из этого проклятого места. Но что если подобное творится повсюду? Задала вполне логичный вопрос безымянная, на что я мрачно усмехнулся. В таком случае нам пора начать учиться жить под землей. 2,5 месяца, вот сколько мы уже здесь сидим, и отчаяние все сильнее давит на наши головы. В какой-то момент беспокоящий холод сменился страшной жарой, отчего те немногие практики, что имели ци холода, были вынуждены без перерыва создавать охлаждающие помещения кубы льда. Без всяких прикрас скажу, это были одни из самых тяжелых 2,5 месяца. Даже обладая чувством ци, наличие вокруг одних лишь стен сказывалось на психике максимально негативно. Ухудшающиеся продовольственные ограничения лишь добавляли дровишек в костер народного гнева. Изначальные запасы начинали беречь, а недостачу компенсировали за счет специально разработанного для этого овощей от природников. Со вкусом так почти ничего и не сделали, но питательность выросла. Со своей стороны, я плохо спал и постоянно просыпался от кошмаров. Возможно, это было связано с тем хаосом, что творился в реальном мире, а может, связь между мной и последователями была куда глубже, чем я мог думать. Как я и обещал, на второй месяц начались работы по прокладке подземного туннеля наружу. Ради этого проекта пришлось выделить половину всех практиков Земли, что увеличило загрузку для тех, кто ремонтировал остальную часть убежища. Подобная несправедливость вызвала ропот и недовольство. И хоть командиры продолжали крепко держать своих бойцов в узде, но в какой-то момент я уже не мог доподлинно знать, о чем именно думают сами командиры. Настоящим взрывом оказался случай, когда в одном из заброшенных помещений нашли полусъеденное тело одного из слуг. Экспертиза показала, что куски мяса с тела несчастного были срезаны ножом, а затем пожарены на расположенном поблизости костре. Костер оказался создан с помощью ЦИ, поэтому мгновенно практики с огненным корнем духа оказались под подозрением. Дальнейшая проверка еще нескольких штолен показала наличие сразу четырех давно съеденных тел. Очевидно, в наших рядах затесался или безумец, или последователь демонических практик. Приказ найти каннибала ничего не дал. Кто бы ни убил и не съел слуг, он был достаточно умелым, чтобы замести следы. Я надеялся, что убийца попробует еще раз, после чего постоянно сканирующий подземелье Сувон его найдет, но надежды были тщетны. Зато самое худшее ничуть не стеснялось случаться. Между двумя группами практиков вспыхнул бой. Что случилось? Хмуро прорычал я, глядя на стоящих на коленях совершенствующихся. Вокруг них расположилась охрана. Неподалеку стояли мрачные высшие. Что молчишь, Энис, это твоя зона ответственности. Ты должна находить и предотвращать подобные ситуации. Однако в ответ от высшей не пришло ни единого слова. Одно из убежищ лишь чудом не рухнуло. Критические повреждения в конструкции. Если бы крыша упала, то в коридор рвануло чистое пламя. Я даже не могу представить, сколько было бы жертв. Я встал с кресла и зло прошелся возле стола, пока резко не остановился, развернувшись. Более того, убийца так и не найден. Беспорядки же с каждым днем усиливаются. Ты разочаровываешь меня, Улу. Если так пойдет и дальше, то мне придется искать кого-то другого на твое место. Кого-то, кто справится со своими чертовыми задачами. Верховный, осторожно, начало высшее. Люди измучены и напуганы. Никто не знает, что их ждет дальше. Я делаю все возможное, но меня не интересуют оправдания, отрезал я. Мне нужен результат. Если мы позволим беспорядкам расти, то всякий порядок рухнет окончательно и все скатится в полный хаос. Вы думаете, сейчас плохо? Дайте время, и тогда мы все узнаем, что такое настоящий ад. Никто ничего не говорил, позволяя мне хоть немного остыть. Во-первых, казните всех зачинщиков драки. Стоявшие на коленях практики вздрогнули, но ни один даже не попытался бежать или оправдаться, прекрасно понимая, что смерть может быть очень разной. Сделайте из них пример, почему драться магией в шатких туннелях плохо. Пусть каждый из живущих в убежищах получит это сообщение. Во-вторых, Энис, мне все равно, как ты это сделаешь, но найди мне убийцу. Он должен предстать перед правосудием и успокоить трения между разными совершенствующимися. Срок тебе – неделя. Но в том, что я сказал, было что-то непонятное. Будет сделано, Верховный. Отдав еще несколько приказов, я ждал, пока все не покинут мой кабинет. Спустя несколько минут дверь снова открылась, чтобы внутрь вошел лишь Сувон. Связь через кошмар была удобным средством общения в полной тайне. Приказы? Мне не нравится, что Улу так долго тянет с решением этого дела. Присмотри за ней. Будет сделано. После ухода Сувона я вызвал на этот раз Джоса и повторил приказ, но на этот раз целью выбрал самого Сувона. Учитывая чувствительность Циджахара, было странно, что он ничего не заметил. Последним, кто пришел, был Светоносный. Мне не требовалось ничего говорить, так как он и сам знал, что от него требуется. Да, я доверял слову Безымянной, да и огненной ци у нее не было, но лишняя проверка не повредит. Верховный жрец, уровень ци снаружи начал падать. Ворвавшийся во время моего отдыха Сувон мгновенно смыл всю мою депрессию. Ты уверен, это не случайное изменение? Я боялся поверить, но искренняя радость в глазах высшего говорила сама за себя. Вскочив с кровати, я тоже подключил свои чувства, направив их на поверхность. И хоть я ничего не ощущал, навыкам Сувона можно было верить. Нет, я еще три дня назад почувствовал изменения, и все это время проверял и перепроверял. Ошибки быть не может, шторм ЦИ идет на спад. Тогда это замечательные новости. Видит Бог, Риса, нам они сейчас нужны, как никогда. На данный момент прошло около 3,5 месяцев ожидания, и наконец-то это должно было закончиться. Туннель был частично выкопан, но наверху все еще продолжался ад, поэтому он был бесполезен. Пока что не будем говорить широкой общественности. Подождем еще неделю, чтобы убедиться, что шторм и впрямь ослабевает. Также начни осторожную подготовку к выходу на поверхность. Это может привлечь внимание. Будет сложно скрыть такое движение. Плевать. Если ты ошибся, то скажем, что это обычная проверка. Если же ты частично прав, то мы успеем обойти ближайшую территорию и что-нибудь узнать. Ну а если ты полностью прав, то мы наконец-то покинем эти проклятые стены. Надо ли говорить, что уже на третий день весь комплекс дрожал от разговоров взбудораженных практиков. К нынешнему моменту совершенствующиеся несколько успокоились, в чем помогла поимка и казнь предполагаемого каннибала. Я доподлинно не знал, был ли пойманный практик виноват в тех смертях, но он признался, а его смерть помогла снизить вероятность хаоса. Возможно, это было жестоко, но я не нашел в себе сил, чтобы углубляться в это дело. Больше смертей не было, не было. Значит, Ул сумела оправдать возложенные на нее ожидания. В любом случае, накал страстей к третьему месяцу сильно упал, обратной же стороной подобных настроений стала апатия. Практики окончательно приуныли и тупо сидели или лежали, толком не тренируясь и иногда отказываясь выполнять приказы. Я был занят решением этой проблемы, когда Сувон обрушил на меня отличные новости. Как я сказал ранее, сведения о выходе на поверхность распространились в мгновение ока. Так как толком никто ничего не знал, то ходили самые разные слухи. Кто-то предполагал, что в отчаянии командование решило попытаться прорваться сквозь аномалии. Другие кричали о решении высших практиков бросить остальных умирать и сбежать. Третьи надеялись на лучшие. Через неделю в одном из самых больших подземных залов я собрал многих практиков, чтобы дать небольшую речь. Все слухи о выходе на поверхность были правдой. Мы все с вами очень долго ждали этого момента. Многие уже потеряли всякую надежду, другие же продолжали верить. И я рад сообщить, что их вера себя оправдала. В эту самую секунду шторм утихает, а аномалии в большинстве своем исчезают или становятся меньше, открывая безопасную дорогу. А это значит, что скоро мы вновь увидим солнце. Я не был большим оратором, но эти слова нашли ярчайший отклик в душах совершенствующихся. Подготовка к выходу разом взбодрила всех нас, и спустя еще 2 дня, первые практики осторожно выглянули во внешний мир. Как раз и пригодился длинный выкопанный туннель. Выбранное ими место выхода представляло собой голую, застекленную поверхность, по которой находился мелкий песок и лишь сильно глубоко шел камень. Куда бы они ни посмотрели, вокруг было лишь стекло или каменный шлак. К счастью, температура уже вернулась в норму, поэтому можно было без вреда стоять на этой стеклянной пустоши. Небеса были покрыты сероватой дымкой, отчего свет хоть и проходил, но он был не особо ярким. В паре километров все еще бушевала небольшая огненная аномалия, но она не представляла угрозы, так как ее границы были четко выражены в виде расплавленного камня. Убедившись, что поверхность по большей части безопасна, в разные стороны отправились разведчики, чья цель была определить, все ли земли подверглись столь жестокому изменению. Если бы последнее оказалось правдой, то на выживших легла бы тяжелая задача по восстановлению экосистемы. В обычной ситуации хватило бы чувствительности Сувона, но остатки штормации все еще мешали ему смотреть очень далеко. Я очень был рад услышать, что стеклянная пустошь имела не такую уж большую форму. Если двигаться в любую сторону, то спустя пару десятков километров начали бы попадаться обугленные деревья, а еще через пару километров и вполне себе живые растения. Впрочем, их целостность отнюдь не значила, что шторм ЦИ не порезвился и в других местах. Разведчики видели вдалеке огромные массы камня, которых в прошлом на этом месте не было. Это могла быть очередная аномалия или последствия битвы полубогов, которых никто пока не видел. Одной из целей нынешней разведки являлось получение сведений о том, что же все-таки вызвало столь серьезную катастрофу. Глава 18. Относительная безопасность поверхности являлась благом, но она же поднимала такой вопрос, как, что делать дальше. Изначальный план предполагал уничтожение армии Джунга, с последующим объединением империи Хаэн под четким руководством императрицы и ее высших советников. Затем Хайну требовалось укрепиться достаточно хорошо, чтобы в последующем столкновении с Ульсаном и Каэдзи выйти победителем. Вот только глядя на окружающую разруху, я сильно сомневался, что прошлый план остается в силе. Мир был разрушен, и на его пепле пришлось бы очень трудно восстанавливать полноценную империю. Казалось бы, это именно то, чего ты так желал. Найди минимально поврежденный участок земли и приступай к строительству своего маленького, безопасного дома. Какие шансы, что кому-то в этом мире понадобится тебя искать? Я мрачно ухмыльнулся. Да-да, кому бы это? Как бы грустно это ни было, я не сомневаюсь, что Таймин выжила и рано или поздно заявится ко мне в гости. И тактика умной черепахи тут явно не поможет. Опять же оставался нерешенным вопрос, что случилось с Джунгом. Уцелел ли он, сколько он сумел сохранить войск? Продолжает ли он двигаться в нашу сторону? Хотелось бросить все и забыть об этом, но я слишком хорошо понимал, как нерешенные вопросы в будущем могут укусить тебя за задницу. После всех потрясений у меня все еще оставались более чем внушительные силы. Под моим командованием было 5 высших практиков, 2 из которых являлись моими собственными творениями. Следом за высшими шли возвышенные, и их было ровно 38 штук, более чем внушительное число, как ни крути. Последней значимой группировкой войск были воины, ведь тех же претендентов уцелело не так много, как хотелось бы. Воинов было аж 800. Построившись в колонну, мы вновь двинулись на север, старательно обходя любые попадающиеся на нашем пути аномалии. А сделать это было далеко не всегда так просто, как можно было подумать. Самыми приятными для обнаружения аномалиями были огненные, водные и большая часть земляных. Каждая из них имела превосходно видимый радиус, намокшей, разрушенной или обожженной земли, чтобы даже полный болван понял, что туда лезть не следует. Но вот те же воздушные аномалии действовали куда хитрее, и далеко не всегда в окружающем хаосе можно было их различить. Сюда же шли и гравитационные аномалии или электрические. Так, уже несколько дозоров недосчитались нескольких человек, когда они слишком глубоко зашли на запретную территорию, после чего воздушная ци взорвала или смяла их внутренности в пасту. Дошло до того, что мне пришлось выделить дозорным какое-то количество претендентов, чтобы, вроде как, использовать их как слуг. Но фактически дозорные заставили их двигаться в особо подозрительных местах, проверяя те на наличие аномалий. Да, это было жестоко, но дозорные и разведчики были слишком ценными и опытными кадрами, чтобы терять их по столь глупым поводам. Благо, постепенно опыт рос, и разведчики учились находить аномалии по косвенным признакам, вроде отсутствия зверей или того же ветра. Выйдя на один из торговых трактов, мы сумели в полной мере насладиться последствиями истерики полубогов. Всякий раз, когда мы проходили мимо деревень и крупных селений, они были разрушены. Причем виновными в этом были отнюдь не стихии. Точнее, не только они. Да, иногда вышедшая из-под контроля ци обрушивала на деревни огненные ураганы и кислотные дожди. Но даже так большинство таких поселений худо-бедно выжили. Но вот что они не смогли пережить. Это выплеснувшиеся в мир шайки голодных и бездомных совершенствующихся. Довольно очевидно, что сверхчеловеческие тела практиков требуют больше еды, чем требуется для обычных людей. Конечно, улучшенная пищевая система способна вытягивать из еды куда больше энергии, чем обычно. Но даже так совершенствующимся нужно еще больше. Разрушившая мир катастрофа сильно ударила по запасам еды и способам их производства. Рисовые и не только поля были уничтожены. Хранилища взлетели на воздух, а запасы стремительно таяли. Подъевшие остатки припасов практики покинули руины своих сект, чтобы найти тех, у кого еще была еда. И вот сюрприз, больше всего еды было у тех, кто ее производил, у крестьян. Было очевидно, если кто-то хочет пережить весь этот кризис, ему следует оказать всякую поддержку и защиту обычным людям, чтобы они как можно скорее перешли к выращиванию новой еды. Я уже говорил, что совершенствующиеся далеко не самые логичные люди. Действуя как и прежде, банды практиков безжалостно отнимали всякую еду, совершенно не заботясь, что обрекают бедных крестьян на голодную смерть. Некоторые же, окончательно потеряв всякий контроль, устраивали резню везде, куда бы они ни приходили. Опьяненные кровью, они творили такие ужасы, что стало не по себе даже опытным бойцам. Немногие выжившие с пустыми глазами смотрели на пепелища своих домов, бессильно сидя на обочинах дорог. У них не было никаких шансов на дальнейшее выживание. Любая попытка отправиться в тот же лес на охоту лишь привела бы к мучительной смерти, ведь все звери были взбудоражены катастрофой. Если же сюда добавить еще и остатки звериного прилива, то все станет совсем плохо. Причем даже в своем кровавом угаре эти банды прекрасно чувствовали опасность и уходили от нашей армии задолго до того, как мы к ним приблизились. У нас было мало ресурсов, но я все же был вынужден выделить немного и приказать природникам вновь вырастить какое-то количество съедобной растительности. По мере продвижения вглубь Хайна я приказ собирать выживших крестьян и предоставить им хотя бы минимальное количество припасов и еды. Однако взять их с собой не представлялось возможным, поэтому пришлось оставить еще какое-то число практиков для защиты. Возможно, это было не самым умным решением в нынешних обстоятельствах, но если позволить всем этим людям умереть, то есть шанс, что мне придется самому учиться, как выращивать для самого себя еду. Иногда дорогу нам пересекали значительные каменные образования, порой тянувшиеся на несколько километров и возвышающиеся наверх на десятки, а порой и сотни метров. Где была возможность, мы старались их обходить, но если они были слишком длинными, то землевики и воздушники прикладывали свои таланты и пробивали проходы. Куда сложнее было с открывшимися расщелинами, хоть некоторые по размеру вполне подходили под определение каньонов. Их ширина была такова, что те же воины уже не могли их перепрыгнуть, не говоря уже о претендентах. Приходилось долго и муторно выращивать каменные мостки или искать узкие части, чтобы перейти на ту сторону. В какой-то момент мы достигли реки Ивадзи, что когда-то вытекало из озера Сан. Почему когда-то? Открывшаяся рядом расщелина и пересекшая новая горная цепь перенаправили потоки воды в другую сторону. Как я подозревал, заодно затопив значительную часть востока Хайна. В прошлом я немало постранствовал по этим землям. Тот же город Санда оказался более чем гостеприимным, позволив мне перевести дух и определиться со своими дальнейшими планами. Да, потом эти планы оказались бесполезны, но сам факт, ныне Санда представляла собой печальное зрелище. Вышедшая из берегов озера Сан смыла весь город, после чего утянула обломки обратно в себя. Остались лишь жалкие остовы домов, среди которых больше никто не жил. Проняло даже Баала. Стоя на чудом уцелевшей пристани, он задумчиво смотрел на покрытое туманом озеро. Рядом разлегся Бэмби, царапая копытами побитую древесину. Сам олененок уже давно не требовал от меня подпитки ци, своим примером доказав, что даже у обычных моих рисунков есть возможность обрести некоторую независимость. «О чем думаешь?» «Став рядом», — спросил я. «Я думаю о том, нужно их спасать», — коротко сказал второе творение. Я вздохнул, Баал был в своем стиле. «Почему они никогда не могли нормально разговаривать? Что ты имеешь в виду? И давай, говори нормально. Ты решил спасти этих практиков, дать им шанс на лучшую жизнь, искоренить войны и помочь им возвыситься над тем, что они есть сейчас. И я спрашиваю, достойны ли они этой помощи?» Баал мрачно взмахнул рукой в сторону озера и остатка города. «Моя память о прошлом туманна, но я помню, что в моем первом мире никто и никогда не доводил мир до такого безумия. Были войны, лилась, как и везде, кровь. Были предательства и обиды, но никто не заходил так далеко. И ведь, судя по их истории, это уже далеко не в первый раз. Все, что я вижу у этих совершенствующихся, это грязь и мелочность. Эти люди больны, и эта болезнь так далеко их отравила, что я не вижу для них спасения. Ты думаешь, я этого не вижу?» — дернул щекой я. «За редким исключением, все они мерзавцы и лгуны, на которых нет места штамп поставить. Но я уже успел убедиться, что побег ничего не даст. Нельзя спрятаться от мира и надеяться, что он тебя не найдет. У меня есть другое предложение». «Неужели? Ну тогда я был бы рад его услышать. Как я уже сказал, у меня есть некоторые воспоминания из прошлой памяти. В них есть информация о межмировых путешествиях». «Что?» — я резко развернулся, в неверии уставившись на Баала. «У тебя все это время было что-то подобное, и ты не соизволил сказать мне об этом, что еще у тебя там припрятано? Подожди-ка, я замер в осознании. У вас у всех что-то есть нечто подобное, о чем вы мне не удосужились сказать?» «Не было подходящего повода», — бесстыдно заявил Баал, заставив меня задохнуться. «Про остальных я не знаю, да и моя информация очень отрывочна. Многое упущено и забыто, но основа ясна. Если мы потратим время и силы, чтобы разобраться и дополнить отсутствующие детали, то мы сможем покинуть этот мир и найти тот, где местные жители не будут таким разочарованием». Я молчал, судорожно осмысливая открывающиеся перспективы. Только подумать, возможность перемещаться по мирам, найти мир, где может не быть войн или и вовсе людей, быть в полной безопасности, не сдерживаемой рамками реальности. Да, придется бросить нынешнюю компанию, но созданный мной союз сможет какое-то время двигаться и без меня, а затем это уже станет неактуальным, ведь мы покинем мир. Я очень сомневаюсь, что они смогут последовать следом, ведь я даже краем уха не слышал о такой возможности. Но ровно две сложности мешали мне так поступить. Во-первых, что-то мне подсказывало, что кошмар не оценит, если его избранный просто возьмет и уйдет из мира, в котором он должен победить чемпионов других стихий. Да, Лилит убеждала меня, что кошмар не мыслит человеческими категориями и ему может быть все равно. Но что если это не так, я был не готов рисковать вызвать неудовольствие межмировой стихии, которая и питает мои магические способности. Второй же причиной было то, что мне надоело бегать. Мне пришлось через многое пройти, и я отказываюсь продолжать быть тем, кто все еще убегает от проблем. Все это я и пересказал Баалу. Нет, Баал, этот путь не для нас. Кроме того, где гарантия, что в других мирах все иначе? Может быть, нам попадутся миры, где все еще хуже. Здесь мы уже обладаем силой и имеем конкретные цели. Решение за тобой, пожал плечами Баал. Но помни, что я предлагал, господин. Я уже собирался ему ответить, как меня отвлек подбежавший посыльный. Разведчики привели с собой некоего посланника, желающего говорить именно с вами. Ну, помечтали и хватит, заключил я. Теперь наступают суровые будни. Гостя я встретил, сидя на удобной подушечке, расположенной по правую руку от небольшого, походного трона Шин Чан Ди. Довольно иронично, но несмотря на форменный апокалипсис, чертов стульчак императрицы умудрился уцелеть и дожить до сегодняшних дней. Сам посланник имел ранг воина, поэтому стоявшие по бокам от него два высших изрядного его нервировали. Впрочем, учитывая, что он отказывался показать лицо, пока внутри не осталось лишь ограниченное число лиц, предосторожности были оправданы. Наконец он снял маску и капюшон, показав лицо. Гость выглядел очень молодо. Ему явно не исполнилось больше 3 десятилетий. «Рад видеть вас в добром здравии, императрица!» Глубоко и в то же время очень медленно поклонился мужчина, показывая, что не собирается делать ничего опрометчивого. Кан Химу мгновенно узнала его Шин Чан Ди. «Если память мне не изменяет, твой дед и отец верные сторонники моего брата. С твоей стороны было довольно глупо приходить сюда в таком случае. Госпожа императрица, так думает ложный император и его подпевалы, но мы всегда были вашими вернейшими сторонниками», принялся заливаться соловьем молодой человек, и я начал догадываться, зачем он сюда пришел. «Просто у нас не было возможности вам помочь, поэтому мы были вынуждены притворяться, что ему верны. А сейчас у вас такая возможность есть?» — холодно спросил Шин, чуть склонив уголки рта в насмешке. «Что же изменилось?» «О, многое!» — обрадовался посланник, осознав, что его сразу казнить вроде бы не собираются. «Битва полубогов сильно ударила по нам, хоть, слава небу, основные битвы были в стороне. Многие погибли и у многих появились вопросы к оправданности его правления. Поговаривают, что как только стало ясно об угрозе, мошенник, приказал спасти лишь его, совершенно не заботясь об остальной своей армии. Занятно, но я бы хотела знать, что вам известно про битву полубогов. Вы узнали, в чем была причина случившейся трагедии? Да, госпожа, как болванчик закивал посланник. Чума паука вновь вернулась. Стоило словам Кана сорваться, как все сидящие содрогнулись от ужаса. Даже мне самому резко стало не по себе от хлестнувшего, по связи с остальными, страха. Не может быть. Шин Чан Ди потерял на мгновение самообладание. Мы бы заметили подобное. Но у нас и вокруг не было ни одного зараженного. В этом-то все и дело, госпожа. Кроме уважаемых полубогов больше никто и не заразился. Каким-то образом это несчастье коснулось лишь их. Все эти месяцы полубоги рвали и метали в поисках лекарства, сражались друг с другом и медленно ослабевали. Идет уже 4-й месяц, и мы ни одного из них больше не видели. Возможно, они все мертвы, или все еще ищут лекарства. Получается, император Ульсана и Каэдзи тоже скорее всего мертвы, медленно заметил я, чем заработал любопытный взгляд посланника. Мое почетное место не укрылось от его глаз. Так и есть, закивал Кан, и его тон стал приторным. И кто как незаконная дочь прошлого императора Хайна достойна возглавить нас, а затем захватить весь оставшийся мир? Так с каким же предложением ты сюда прибыл, Канхиму, вернула императрица разговор в нужное русло. Кан мгновенно стал серьезен, и в его голос добавились новые нотки, будто он зачитывал чью-то речь. Клан Химу предлагает свою помощь истинной императрице Шин Чан Ди во время будущего генерального сражения. Мы, и еще несколько кланов, готовы ударить в нужный момент, дав вам столь необходимый перевес. Шин задумчиво постучала по подлокотнику трона. Заманчивое предложение. И что же вы хотите в ответ? Кан тут же достал из-за пояса богато украшенный свиток и с поклоном протянул его одному из высших, что проверил его на наличие ловушек, после чего передал императрице. Вот как, подняла та одну бровь. Довольно жадное предложение. Все из-за рисков, госпожа. Мы очень многим рискуем, но мы готовы пойти на риск ради императрицы, если я дам вашим кланам эти преференции. Именно так, госпожа. Шин Чан Ди передала мне свиток, и его прочитал уже я. Одного взгляда на бумагу мне хватило, чтобы захотеть прикончить этого посланника на месте. Алчность этих ублюдков была такова, что если бы мы выполнили их требования, то появились бы неудобные вопросы, кто вообще будет править Хэйном. Первым побуждением было послать их к черту, но я уже давно выучил, что стоит успокоиться и дать себе время чуть-чуть обдумать ситуацию, не рубя сгоряча, и это принесло свои плоды. У меня появилась идея, но сначала нужно было кое в чем убедиться. Энисулу, обратился я к старушке высшей по связи кошмара, как ты думаешь, сможешь ли ты? Внимательно выслушав ее ответ, я кивнул Шин, мысленно передав ее подробности. «Я принимаю ваше предложение», — позволила себе небольшую улыбку императрица, беря рядом стоящую кисточку и подписывая ей свиток. «А теперь давайте обговорим все детали». Глава 19. Она все-таки согласилась. Шику Химу, глава клана Химу, позволил себе небольшую ухмылку, что и ожидалось от этой девчонки. Она прекрасно понимает, что без поддержки старых кланов она не сможет удержать Хаэн. Стоявший на колени Канхиму подобострастно слушал слова своего главы. Тем не менее у него было несколько вопросов. «Господин, если позволите», – осторожно сказал Кан. Лишь его место доверенной руки главы позволило ему получить право задавать вопросы. «Хаэн, да, говори, что там у тебя? А почему в этом предложении вы выдвинули столь тяжелые условия?» «Да, к нашей удаче». Шин Чан Ди не стала пытаться их оспорить, но ведь она могла бы и оскорбиться, отвергнув их. Так стоило ли так рисковать? Кан-кан-кан, разочарованно покачал головой Шику. Я же сам чуть ранее сказал тебе ответ. Она не может позволить себе подобную наглость, ведь трон под ней шатается так сильно, что она готова хвататься за все что угодно. Это-то и станет ее падением. Глава Химу взял с походного столика бутылку вина, налил себе полную кружку и с чувством ее выпил. Даже находясь на войне, Шику не собирался отказывать себе в удобствах, поэтому его походный шатер по богатству и пышности обгонял даже императорский. При правлении Дживона Шику бы не рискнул в нем спать, но Джунга глава Химу не считал за серьезное препятствие. План с притворным предательством будет сыгран, как по нотам. Принцесса прекрасно знает о том, каким змеиным клубком может быть высший двор нашей империи. Для нее нет ничего странного в нашем решении предать Джунга ради нее, если мы можем выиграть с этого чуть больше. Скорее, ее бы смутила наша скромность, поэтому наоборот стоит вести себя как можно более нагло. Тогда почему мы так не поступаем, господин? Ведь если победит Шин Чан Ди, то по подписанному соглашению мы окажемся в куда более выгодных условиях. Так, да не так, Кан, все в курсе, как именно она сумела заручиться верностью стольких высших. Среди сильнейших практиков ходят слухи, что она готова отказаться от большей части власти, лишь бы ей помогли занять трон. Высшие постоянно друг с другом это обсуждают, вот почему наш правитель так перепугался и двинул войско из столицы. Впрочем, его решение сослужило нам добрую службу, ведь Кисан был полностью разрушен столкновением трех полубогов. На его месте чертова гигантская воронка. Находись мы там, Шин Чан Ди без всяких проблем стала бы императрицей. Кан Химу содрогнулся, вспомнив вид того, что осталось после битвы полубогов. Он был в одном из разведывательных отрядов, что прибыли спустя время к месту битвы. Он никогда не забудет открывшуюся перед ним картину. И вот здесь политика принцессы и мешает нашей собственной выгоде, продолжил Химу. Высшие практики на то и высшие практики, что мирское их заботит уже очень мало. Все они сосредоточены на предпоследнем рывке, чтобы добраться до ранга полубога. Если им вовремя передавать дань в виде ресурсов для совершенствования, то им глубоко плевать, к кто именно будет платить. И как ты думаешь, кто именно этим занимается и все организовывает? Правильно, этим занимаемся мы, дворяне всех империй. Да, среди нас куда меньше высших практиков и уж тем более полубогов, но именно мы следим за тем, чтобы сильные миры сего как можно меньше интересовались нашими делами. А если Шин Чан Ди раздаст все высшим, продолжил мысль Кан, то мы станем не нужны. Более того, я уверен, она с таким расчетом и заключила то соглашение, собираясь нас в будущем обмануть. Так что в некотором роде, мы ее не предаем, а всего лишь отвечаем в ответ на ее будущее предательство. Воистину, я невероятно рад, что именно вы, господин, возглавляете и ведете наш клан к величию. Успешно лизнул Кан, что Шику благосклонно принял. Он любил лесть, особенно оправданную. Жаль лишь, что генерал Казис после апокалипсиса застрял в королевстве Асан. Неизвестно даже жив ли он, а значит, половина войск Джунга сейчас не с нами. Будь здесь все силы, то и необходимости в уловках не появилось бы. Осталось дождаться битвы, и мы наконец-то перевернем страницу истории нашей империи и вступим в новую главу. Хоть основные эффекты штормации и прошли, погоду все еще сильно лихорадило, отчего в день могла пройти пара-другая дождей, посветить солнце и тут же пойти снег. Но прямо сейчас солнце сияло особенно ярко, позволяя во всех подробностях рассмотреть две сближающиеся армии совершенствующихся. Будучи на самой вершине, практики предпочитали одеваться богато. Если они одевали ткань, то немыслимо было не иметь на ней золотую вышивку, а броня обязательно должна была щеголять вставками из золота или драгоценных камней. Оружие тоже любили украшать, пускай и делали это не столь часто. Причина последнего была проста. Из-за низкого качества металлообработки, прочность дорогих клинков увеличивалась лишь с помощью рун, но и у них был предел прочности, отчего клинки очень часто выходили из строя, вместе с самими украшениями. Вот только все вышесказанное не относилось к нынешним практикам. Пережив апокалипсис, вторжение зверей и войну, многие из них были лишь тенями своей былой роскоши. Со смертью обычных людей и мастеров больше некому было заботиться о их быте. Сами же совершенствующиеся были откровенно ужасны в заботе о самих себе. Довольно иронично наблюдать, когда паразиты умудряются пережить своего хозяина. Они пытаются насесть на других паразитов, но это лишь оттягивает неизбежный конец. Несмотря на то, что число вышедших на битву совершенствующихся было не так велико, как в расцвете Хаина, даже так их было очень много. Понимая, что хоть как-нибудь управлять таким числом практиков не получится, обе стороны решили поделить свои войска на три части – центральную, левые и правые фланги. Но войны совершенствующихся имеют свои особенности. Наличие тех же высших практиков вынуждают командование растягивать свои ряды на очень большую площадь, чтобы мощные техники сильных совершенствующихся не могли уничтожить всех противников за несколько точных попаданий. Как итог, обе линии двух армий пересекали сразу несколько полей, рощи, даже небольшую речушку. Армия Джунга была куда больше, чем силы Шин Чан, вот почему было удивительно, когда они бросились в атаку раньше удивленных подобным маневром старых дворян. Приказ и солдаты Джунга встали в оборонительное построение, готовые принять на себя удар войск принцессы. Земля вздрогнула, и над силами принца распустились три гигантских цветка, чьи лепестки свернулись в трубочки, чтобы обрушить на порядки шин непрерывный поток острых шипов. Судя по силе использованных техник, бой начали сразу высшие с природным корнем духа, но и с другой стороны не зевали. Потоки воздуха начали стремительно раскручиваться, образуя над атакующими порядками шин быстро кружившийся наклоненный щит. Он не столько сбивал шипы, сколько отводил их вверх, позволяя им безвредно падать далеко позади. Контратаки высших шин также была принята на щиты высших джунга, отчего образовался паритет, когда никто особо не стремился тратить слишком много ци. Со скоростью практиков обе стороны успели обменяться не более чем парой ударов техниками, как все смешалось в скоростном ближнем бою. Размытые тени носились по полям, прыгали между деревьев и даже сражались на воде, если имели водные корни духа. И над всем этим реяли воздушные практики. То и дело один из последних падал вниз, лишившись конечности или сразу головы. Однако тот, кто смотрел на бой со стороны, немедленно бы заметил, что войска Шин Чан Ди упорно игнорируют правый фланг армии Джунга. Более того, и сам вражеский правый фланг отнюдь не торопился нападать на силы Шин. Казалось, соглашение, что заключила императрица с мятежными дворянами, и впрямь действует, но это заблуждение не продлилось долго. Убедившись, что правый фланг Шинчанди достаточно завяз в центре, оголив свои спины, бойцы старых кланов, в том числе и клана Химу с кровожадными оскалами кинулись в атаку. В ту же секунду положение дел резко изменилось. Если раньше две армии были, в целом, на равных, а на том же центре войска Шин понемногу побеждали, то сейчас все стало совсем иначе. Правый фланг Шинчанди оказался в очень тяжелом положении, окруженный практически со всех сторон. Ощетинившись, они были вынуждены шаг за шагом отступать все ближе друг к дружке, увеличивая риск атаки высших практиков, что все это время обменивались сложными, многоступенчатыми техниками. Сами же войска Джунга наоборот воодушевились, видя, что победа вполне себе рядом. Они все наглее и наглее действовали, позволив себе с головой уйти в атаку, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Непозволительная роскошь во время войны. Они все-таки это сделали, насмешливо хмыкнул я, видя празднующих победу старых дворян. Наверное, прямо сейчас они считают себя очень умными. Несмотря на все усилия порядки, императрицы отказывались сдаваться или бежать и медленно отступали под все усиливающимся давлением. Думаю, сейчас самое время, решил я, убедившись, что никаких сюрпризов Джунг больше не придумал. Безымянная, светоносный, ваш выход. Наконец-то, пришел радостный ответ хтонического кошмара и небрежный от стрёмного воплощения Люцифера из параллельного мира. Было ли удивительно, что мы с самого начала не особенно доверяли старой аристократии и поэтому хорошенько подготовились на случай предательства? На нашей стороне было смутное представление Джунгом масштаба сил принцессы, чем мы и решили воспользоваться. Да, у нас было меньше солдат и высших практиков, чем у него, но далеко не так мало, как он мог подумать. Он не знал о точных силах того же Йонги, да и с его присоединением тоже были вопросы. А светоносный и вовсе постоянно был закутан в иллюзии, поэтому мало кто знал о его существовании. Дальнейшее было делом техники. Отделив от своих войск значительный кусок, мы присоединили к нему двух секретных высших и отправили их по самому глубокому флангу, на который мы только смогли. Светоносный был чертовски опасен не столько своими золотыми лучами или оружием, а скорее умением обманывать даже сверхчувствительность высших практиков. Скрыть такую массу воинов было тяжело даже для него, но его спасало, что высшие Джунга были слишком заняты сражением. Все время битвы Безымянная и Светоносный медленно обходили правый фланг Джунга, что так неосмотрительно слишком сильно увлекся сражением. И когда они приблизились достаточно близко, команда на атаку наконец-то была отдана. Был готов план и на случай, если бы аристократы не предали. Тогда бы засадный отряд помог бы им закончить сражение с меньшими потерями. Но шанс на это был мал. Влекомые жаждой крови и слишком сильно занятые расстрелом своих противников солдаты Джунга нарушили одно из главных табу войны практиков. Они стали слишком близко друг к другу. Рухнувшая прямо в их порядке покрытая черными щупальцами Безымянная немедленно показала им всю ошибочность их действий. Все, кто был в месте ее удара, превратились в кровавую пыль, сквозь которую, извиваясь, во все стороны рванули черные нити волос жутко хохочущей женщины. Неконтролируемая, бесконечная резня напомнила Безымянной ее самые лучшие дни, превращая внутренности паникующих вокруг нее практиков в паштет. Безымянная с теплотой вспоминала, как она впервые умерла под ненавидящим взглядом Создателя. Воистину, когда-нибудь это стоит повторить. Там же, где не резвилась Безымянная, с небес падали золотые копья, что тут же взрывались, разнося всякого, кто стоял рядом. А ведь до поры до времени скрытые в засаде солдаты тоже не ленились. Осознав, что скрывающая их техника развеялась, они не столько ударили в правый фланг Джунга, как принялись обходить его со спины. И, казалось бы, вот здесь и должен был наступить их конец, ведь там стояла ставка императора и его высших, но этого не может быть. Джунг в ярости вскочил со своего переносного трона, где он собирался во всех подробностях рассмотреть поражение своей сестры. «Ты сказал, что она купилась. Ты клялся в этом. Мой господин», глава Химу неуверенно пытался подобрать слова, чтобы успокоить своего повелителя. «Да, случилась некоторая накладка, но ничего еще не потеряно. Мы все еще имеем значительный перевес в силах солдат и количестве высших практиков. Даже с появлением тех двух высших, у нас их больше. Отправьте часть своей охраны для защиты ваших войск, и ситуация тут же исправится». Всего у Джунга было 8 высших совершенствующихся, и из них 5 сражались против троих шин. Еще трое джунга составляли резерв и охраняли своего господина. «Прошу прощения, господин», — тихо сказал стоявший рядом с принцем один из высших. «Мне и впрямь жаль. О чем ты говоришь?» — недоуменно попытался спросить император, но трудно закончить фразу, когда у тебя уже нет головы. Мертвое тело джунга Чанди обмякло на своем собственном троне. Крови не было, так как огонь отлично прижег рану. Предатель. Двое других высших немедленно попытались атаковать убившего их господина высшего практика, но он был готов к такому развитию событий, поэтому успешно защитился. Чанг, обходи его справа, пока я, Кха, сказал своему товарищу Вэй. В последнюю секунду он что-то почувствовал, но среагировать уже не успел. Сотканная из ци молнии сверхбыстрая техника поразила его в спину, сжигая и перегружая его нервы и мышцы. Даже так Вэй попытался отпрыгнуть, чтобы спастись, но мощный удар второго высшего вбил его в воронку, попутно разбрызгав тело мертвого императора. Досталось в том числе и пытающемуся убежать главе Химу. Рванувшая следом молния разрезала его пополам, дав несколько минут незабываемых мучений перед смертью. Императрица выразилась ясно, старые кланы должны были умереть, желательно, в бою. Как оказалось, из трех стражей предателей было больше одного. Почему? Прохрипел Вэй, кашляя кровью. Он попробовал обратиться к корню духа, но с отчаянием понял, что тот безвозвратно уничтожен. Чанг хорошо знал свое дело, первым делом выведя из строя ядро ци своего товарища. Чанг, ты же ведь был его наставником, держал его на руках, когда он был маленьким. Ты был с ним больше, чем его отец. Высший молнией обошел воронку и стал так, чтобы распластавшийся внизу Вэй мог его видеть. У него на лице застыло небольшое сожаление. «Извини, Вэй», — вздохнул Чанг. «Ничего личного, но Шин Чанди предложила и впрямь хорошие условия. Я безумно бы хотел, чтобы ты тоже согласился на ее предложение, но мы оба знаем, что ты слишком сильно привязался к этому мальчишке. А в нашем жизни это недопустимо. Мне жаль, что все так закончилось. Отправляйся в ад», — прохрипел Вэй из последних сил, чтобы тут же умереть, когда молния прожгла дырку в его голове. «Не мог бы ты?» Чанг помахал рукой на труп и с намеком посмотрел на другого высшего. «А сам? Да как-то неловко, все же друг. Да и сжигать молнией тело высшего сложновато. Огонь в этом деле куда более практичен. Не знал, что тебя еще что-то может смутить. С каждым столетием все меньше, мой друг. Всю свою жизнь он знал лишь боль. И неважно, какой она была, физической, ментальной или моральной. Он был уродом и калекой, мерзким порождением ошибки, к которой был причастен его создатель. Первые годы он точно не помнил, что было маленьким благословением. Но чем больше проходило времени, тем яснее он соображал и тем страшнее ему становилось. В тот момент, когда разум окончательно к нему вернулся, он понял, что никогда не покинет свою темницу. Его тюремщик был слишком умен, силен и предусмотрителен. Шансов на побег не было. Но кто сказал, что у него не было шансов на месть? Было несложно понять, зачем тюремщик вернул в его изуродованное тело разум. А ведь сделать это было довольно тяжело. Сян Лю или Девятиглавый Паук мог бы даже восхититься упорством этого человека, если бы не был его жертвой. Понимая, что если тюремщик осознает, что он вернул разум, Лю сделал все, чтобы продолжать изображать из себя умственно отсталого. Тюремщик жаждал тайну создания чумы. Он хотел прикончить всех своих противников, других полубогов, и править миром в одиночку. Глупая цель. Хоть нынешний Лю и был жалкой пародией на себя оригинального, он помнил, чем руководствовался в той, прошлой жизни. Создавая чуму, он хотел уничтожить все человечество, но не просто так. Его целью было прекратить провальную практику совершенствования, которая навсегда заперла человечество в своих уродливых рамках. Никакого развития и прогресса, лишь повторение раз за разом одних и тех шаблонов, после которых шли небольшие периоды мира, чтобы затем все вернулось на круги своя. Проведя археологические исследования, Сян Лю с ужасом узнал, что свержение благословенных мастеров происходило не один, не два, а множество раз. Благословенных мастеров сменяли совершенствующиеся, а последних рано или поздно побеждали возродившиеся мастера. Это всегда занимало разное время, но итог был один. Это было тяжело принять, но совершенствующиеся не были способны к развитию. Они были тупиком. Тем не менее обычные люди им не были. Лю с восторгом обнаруживал интересные придумки крестьян, торговцев и немногих ученых. Живопись, техника, науки – это были лишь первые робкие ростки, Однако они существовали, но его радость мгновенно умирала, когда мир практиков безжалостно давил любые попытки привнести что-то новое. Осознав, что совершенствование – это яд, Сян Лю провел долгую и кропотливую работу по выведению из обычных людей всякого намека на корень духа. И после многих десятилетий трудов, у него получилось. По плану, он создал несколько секретных комплексов, где разместил спящих людей нового типа, лишенных всякого намека на корень духа. Он поместил туда же инструменты труда, еду и обучающие материалы. Все, чтобы новая цивилизация смогла подняться на руинах старой. Закончив с подготовкой, он выпустил чуму. Но, к сожалению, созданная им болезнь оказалась недостаточно сильной и не справилась со своей задачей. Более того, специально позволившая себя убить, чтобы отвести подозрения, оригинальный Лю потерпел вторую ошибку, уже с перерождением, после чего стал пленником в своем собственном теле. Да, у созданных им убежищ были таймеры, чтобы выпустить людей на поверхность. Но девятиглавый паук не сомневался, что все те люди нового поколения, выйдя из убежищ, скорее всего, были убиты другими же крестьянами, не желающими, чтобы бездуховные продолжили существовать. А даже если кто-то и выжил, этого было недостаточно, чтобы создать полноценную популяцию. Понимая все это и многое другое, Сян Лю окончательно разочаровался, как в человечестве, так и в своем месте в этом мире. Будучи изуродованным не только внешне, но и внутренне, Лю не желал продолжать свое существование. Тем не менее у него оставалось одно – последнее дело. Лю не верил, что человечество когда-либо сумеет разорвать этот порочный круг. Слишком много раз подобное повторялось. Ему было тесно в этих убогих рамках. А значит, человечество должно уйти, дав место кому-нибудь, кто займет его место. Сян Лю не был слепым и видел, как Ци способна менять тех же зверей, даруя им подобие разума. Кто знает, на что будут способны звери, если их не будут поколениями вырезать люди. Возможно, они провалятся так же, как и они, но у них будет шанс попробовать. Так, находясь в плену своего тюремщика, Лю начал работу над специальной добавкой, способной дополнить ту чуму, что разрабатывал его пленитель. Возможно, тюремщик был гениален, но именно Сян Лю когда-то создал чуму. Сотни лет прошли в подготовке к его мести, и сегодняшний день должен был стать последним. Прошло уже больше 4 месяцев, как болезнь была выпущена наружу. Сян Лю чувствовал, как она проникла, в том числе, и в его плоть, хоть он все так же был заперт глубоко под землей. Недостающая часть чумы была скрыта в его собственном теле. В некотором роде он сам изменил себя, чтобы чума стала его неотъемлемой частью, чтобы проверка не обнаружила ничего чужеродного в его теле. Все это время она спала, но пора было ей проснуться. Он стал ключом, и пришло время открыть замок. Чувствуя, как чума внутри него и вокруг взрывообразно меняется, распространяясь все дальше и дальше, Сян Лю впервые за многие годы улыбнулся как нормальный человек. На секретной базе зазвенела тревога, когда измененный патоген был замечен артефактами, что привело находящихся здесь ученых в панику. Спустя пару минут в его комнату ворвутся и найдут лишь труп, но эти оставшиеся минуты он проведет, как человек, который сам выбрал свою судьбу. Глава 20. Люди по-разному принимают победы. В некотором роде, именно в этот важный момент бывает и приоткрывается истинная суть человека. Глядя на то, как он или она реагирует на свой триумф, можно прочитать, каким человеком этот кто-то является. Кто-то пытается показать, что это было ожидаемо. С большой долей вероятности можно сказать, что такой человек очень горд и самоуверен. Он желает утвердить не только в своем собственном разуме ощущение безошибочности, но и убедить в этом окружающих. Есть те, кто наоборот принимают каждую победу, словно это чудо, что случилось вопреки их усилиям. Если это не притворство, то у такого человека глубокие проблемы с уверенностью в себе. Однако все эти победы не более чем проходные достижения, которые мы все получаем раз в несколько месяцев или даже лет. Случайное повышение, победа в игре в бильярд или многое другое. Куда интереснее в нашем случае победы, что случаются, скажем, раз в десятилетие или вообще раз в жизни. Подобные достижения столь значительны и невероятны, что человек с шоком осознает, что он не только добился того, чего хотел, но, скорее всего, может никогда не добиться еще большего. Когда политик после десятилетий тяжелейшей подковерной политической борьбы становится губернатором, или работник садится в кресло генерального директора гигантской корпорации, то они чувствуют опустошение. Эти люди понимают, что шанс получить еще одну корпорацию или президентство исчезающе мал, а значит, они достигли потолка своей жизни. И казалось бы, вот, сейчас человек и должен раскрыться, ведь у него есть все, чего он так желал, к чему стремился большую часть своей жизни. Но к несчастью все устроено несколько сложнее. За любые сверхусилия рано или поздно приходят сверхпоследствия. С достижением вершины человек с ужасом понимает, что он остался без цели. Потерянный, словно ребенок, которого оставила мама у кассы в продуктовом магазине, а очередь уже почти закончилась. Кто-то перебарывает это чувство и учится жить дальше, а некоторые остаются с ним навсегда, глуша его алкоголем, женщинами и разгульным образом жизни. Шин Чан Ди оказалась из тех, кто не умеет принимать подобные победы. Гибель ее брата оставила императрицу в растерянном виде, словно она до конца так и не могла поверить, что он умер, и теперь она законная императрица. Она даже пришла на место его смерти и долго стояла у кратера, где покоился пепел ее брата. Даже во время коронации Шин Чан Ди осталась потерянной, не зная, что ей делать дальше. Впрочем, для меня это было даже благом. Чем меньше Шин лезла в политику, тем меньше она была бы проблемой впоследствии. Всемирный план не предполагал наличие императоров, поэтому Шин Чан Ди в лучшем случае получит, как и все, кусок территории на вырост. Если же она не сможет достичь ранга высшего, то ее земли отойдут в общий пул территорий. Последнее я намеревался использовать, как этакую мусорку, куда я бы добавил те земли, что или очень сложно поделить, или они имеют какие-то тяжело решаемые проблемы.